Наставление 44. Страх за себя по поводу настоятельства. «Не леностно мне говорить вам и утверждать вас словами истины сколько можно чаще, дабы по неведению или нерадению не подвергся кто из вас уязвлению жалом смерти, то есть грехом, приступив заповедь и сделав что неподобающее, если и когда делаю это, находим, что злохудожный сатана успевает действовать на некоторых из вас, о коих великий мне плач и печаль сокрушительная. Ибо за все, каким-либо образом согрешенное вами, я непотребный, буду подлежать ответу в день праведного суда и откровения всего содеянного людьми пред Господом Богом, если наперед не возвещу вам, если наперед не утвержду вас и не научу. Горе мне есть, аще не благовествую вам. Особенно ж за то горе мне, что, не будучи достоин именоваться даже овцою, занимаю чин пастыря. Какое мне оправдание, какое извинение просвещать других, когда сам я тьма, и врачевать немоществующих страстями, когда сам ведом есть и увлекаюсь ими, но из любви к вам и из послушания повелению Отчему соглашаюсь лучше быть пищей огня гиенского, нежели повредить вам. Я каждодневно привожу на мысль и обсуждаю, каково судилище Божие, и как строго требует Бог от всякого человека, чтобы он был совершен во всем и преисполнен всякой добродетелью, особенно же, если он предстоятель слова. Что же мне делать? К чему обратиться? Кого взять в сподвижники? Одно остается — положиться на ваши молитвы вместе с молитвами Отца моего, да ими утверждаем и возмогу и вас добре руководить, и против собственных страстей подвязаться, соображаясь во всем с волею Господа. Будем преуспевать в отрешении от всего, помни суд. Понудим себя на добро, и легко станет. Царство Небесное предлежит нам. Восхитим его деланием заповедей божественных. Не будем сластолюбствовать, не будем разлениваться. Будем паче и паче усугублять наше отрешение от мира и всего, что в мире, и препобеждать духов лукавствия, пока спасительно укроемся в необуреваемом пристанище вечной жизни. Какое горькое мучение ожидает нерадивых, какой гнев и ярость на всякую душу человека, творящую злое, на душу всякого христианина, паче же монаха. Ибо чем больше мы почтены, тем больше требуется от нас чистота жизни. Кратковременно прискорбность от самопринуждения, но вечно отсюда истекающее услаждение. Если постоянное благонастроение стяжем этим недолгим себя понуждением на всякое добро, это и в отношении к пище, и в отношении ко сну, и в отношении к раздражительности, и в отношении к помыслам злым, и в отношении ко всему другому. Ибо если возлюбим доброе и будем нудить себя на него, то Бог подаст нам силу к деланию его, и станет тогда для нас путь добродетели легок и покат. Грех же для тех, кои предаются ему, исполнен затруднений, стремнин, скорбей, мрака, мерзостей и пагубы. Придите же, чада мои, под течем путем Божиим, прискорбным и бесскорбным, тесным и просторным. В бдениях ваших держите крепкое благонастроение, добре пойте, добре молитесь, к братьям имейте любовь и некую бездерзновенную несмелость. Бегай воззрений на лица и страстных прикосновений к другим и своим членам. Великое зло, продерзай на всю смелость и вещь убийственная. И многоискусный дьявол, если кто не внимает тебе, быстро при ней нападает, воровски прокрадывается внутрь и уязвляет души наши стрелою злобы своей, увлекая очи на красивые лица юных и сладкими улыбками и тех и других возбуждая возгорение страсти. Когда же успеет он одного обольстить и склонить к нечистой любви, тогда покушается и того, кому у него страсть, пристрастить и любострастно расположить к нему. Потом пойдут взаимные даяния и воздаяния, воззрения и обозрения, душевные излияния и сладострастные горения. А, наконец, если не особая Божия помощь, покров отеческий и сознание искушения самими пострадавшими сие, там пагуба, содомское сгорение и гоморское потребление. Но бежим от всего все. Я первый предускушен, будучи, простираю руку к вам, искушаемым. Великое против всего подкрепление и ограждение, хранение очей и искреннее исповедание. Но и в отношении к себе самим не следует допускать подобной неосторожной смелости, ибо и тут кроется смерть. О чем не знающим лучше не открывать. Пострадавшие знаете, о чем я говорю, однако ж и всем подобает блюстис. Не коснися, ниже оси жи, и не смотри на наготу свою, чтобы не подпасть под клятву Ханаанову. Ибо не другим падением пал столб он и пустынный, о коем говорил Антоний Великий, как этим, хотя премудрый отец и не выказал всего. Блюдите, уба, как и опасно ходите, да не смерть обымите. Бедный человек, знай, что говорит апостол, кто меня избавит от тела смерти сия. Как со зверем диким, как со львом живешь ты с этой плотью. Если не прострешь на него меча, он тебя похитит, сотрет и убьет. Поучение 45. Бесы увлекают через возбуждение страстей и губят. Бороться надо. В чем исправим мы путь наш? В чем, если не в том, чтобы соблюсти словеса Божии и судьбы оправдания Его? Но кроме того, имеем мы воистину непрестанную брань к миродержителям тьмы века сего, и велика, и непресекаемая их горечь против нас, как написано в лествице, они нападают, возмущают, мучат похотениями, щекочут подчревными движениями, возжигают печь похоти, множат и разнообразят зло, и напоения их смертоносны. Чем-нибудь из сего всяко уловляется бедный человек, если не внемлет себе, или завистью, которая равняется убийству, или тщеславием, или тайноедением, или сосложением со злыми помыслами. Ибо и за это одно может пойти в ад пострадавшая сия душа. Но чем бы вообще из сказанного ни был кто уловлен, он уже не имеет Бога, не имеет и Царствия Небесного, лишается жизни вечной, теряет радование бесконечное, наследует же огонь неугасимый, червя неусыпающего, тьму кромешную и совотворение с бесами. Нам же, братья, да не будет пострадать чего-либо такое. Постараемся избегнуть сетей вражеских, будем крепко бороться, претерпим огонь похоти, и он всеконечно угаснет. Ибо всесильное мановение Божие не попускает сгорать нам в огне сем, если боремся, и мы исходим в прохлаждении росою чистоты, славя Бога со святыми отроками. Пусть зависть нападает, но вооружимся против всей страсти, и она, немного подержавшись, пройдет. Продержится час или три, или, может быть, и весь день, но на ложе нашем исчезает. И ты, поборовшись таким образом, сопричислишься к воинам Христовым, имеющим получить не мучение, а венцы. Пал, встань, оплакав и покаявшись, Господь исцелит. Ты был уязвлен, но и сам уранил. Ты пал, чего, однако, жды не будет, встань поскорее. Ты увлечен был словом к тому, что неподобно, искушен был воззрениями очей, пленен в мечтании по бездействию ума, смехом разразился. Опять возвратись к должному. Опять восстанови себя в чин свой. Стань покаянником. Дашь славу Богу. Дай исповедание. Пролей теплые слезы из среды души твоей. Восли воздыхание из глубины сердца твоего. Востяни. Поникни головою. Сокрушись. И воссмиренно мудрствуй. Таково врачество души. Ибо написано: «Егда возвратився воздохнеши, тогда спасешися и уразумейши, где еси был. И еще глаголюще ти речет ти се придох. И еще, о опечалися и пойди дряхл, и исцели их пути его. Смотри, какого благого имеем мы Бога, какого умилостивительного, какого утешительного, какого скороуслышательного. То ибо есть очищение грехов наших, нас ради обнищал, нашего ради спасения истощил себя, приел раны, оскорбления, поношения, поругания и излил всесвятую кровь свою. И язвы его мы исцелехом, как написано. Придите же, приступим и препадем ему, и восплачемся пред ним, яко той есть Бог наш, и мы люди пажити его, и овцы руки его. Послушаем гласа его, не будем малодушны, вооружимся. Днесь послушаемся гласа его, и не станем более приогорчать его, не поползнемся, как древние евреи в пустыне, на ропот по причине неверия, и подтечем, не ленясь в землю обетованную, в которую доходят путем тесным и прискорбным. Если бы тогдашние послушали Иисуса Навина, вождя своего, и Халева, и Ифаниева, то имели бы наследовать обетованное Богом. Но как они тяготились и малодушествовали идти путем трудным, не убоялись сопротивления встречаемых народов, несмотря на помощь непобедимой силы Божией, то преданы были истреблению, и погибла память их шумом. То же самое сбудется и с нами ныне. Ибо если вы будете слушаться нас недостойных, и не дадите хребта, не засядете также за котлы плотоугодия, помышляя о рабстве египетском и о рабстве страстям мира сего, от коего освобождены вы благодатью и благоволением Божьим, но воодушевитесь вместе с нами и восстанете бодренно сердцем, пламенеющим ревностью, обувши нозе во уготовании благовествования мира, оболкшися в броня веры несомненной и всякою молитвою молящейся на всякое время духом, то мы с вами и путь духовный совершим благоуспешно, попирая и препобеждая встречающиеся инородные и варварские страсти, и Иордан перейдем мысленно через слезы и наследуем землю оную, на которой произрастает бессмертная жизнь и плодородие ум превышающих благ. Всего укорного в общежитии бегайте, а во всем требуемом преуспевайте. Немногими и недостойными словами обсеваю я вас ныне, как всегда, для упражнения душ ваших. Примите, впрочем, и это скудное, и вашими доброделаниями сию малость слова размножьте в 30, 60 и 100. Ей молю вас, переносите благодушно при трудности жизни вашей и всеусердно исполняйте порученное вам послушание. Радуйтесь и сорадуйтесь мне все, и все благоуспешны будете. Никто не ропщи, никто не желает другого послушания, никто не гордись пред ближним, ибо мерзость есть Господу и людям таковы. Никто не делай срамных дел ни душою, ни телом, никто не ешь тайно, никто не лги, никто не осуждай, никто не укоряй, не будь без дела, не придумывай извинения в грехах. Никто не будь двоязычным, шепотником, фанфароном, велеречивым, притворщиком, братоненавистным, недвигаю упрямцем. Напротив, все будьте благотечны путем Божиим и благодвижны, равны, не вдавайтесь, благоздержливы, неутомимы, долу преклонны вы ее, благопослушливы, приветливы, ненавистники продерзой смелости, друг друга любивы, бесхитростны, дабы так жительствуя и так себя держа, благоуспешно совершить предлежащий нам подвиг и, благоугодив Богу, обрести обетованные блага. Наставление 46. Призваны мы к высокой жизни, но так ли живем, как вознамерились сами и как другие ожидают? Явися благодать Божия по слову дивного Павла, спасительная всем, да отвергшися мирских похотей, особенно мы, монашескую жизнь возлюбившие, целомудренно, преподобно и праведно поживем, ждущие блаженного упования и явление славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который одним по терпению дел благих воздаст Царство Небесное, а другим по рвению и воле плоти, отказавшимся от благих рачений и дел, гнев и непрестающую муку в огне вечном. Смотрите же, так ли живем мы, по тому ли намерению, какое было в нас в начале? Итак, прияв имя и прозвание святые подвижники, не посрамим первоначального последующими делами, и не уподобимся Фимиаму, который сначала распространяет благоухание, под конец изгорью поражает обоняние, ни светильнику, светлогорящему в начале, и всех в доме освещающему, а потом под спут полагаемому или угасающему. Будем неизменны в добре, и не станем увлекаться страстями не только делом, но и в мечтаниях. Отличительная черта истинной добродетели есть во все время хранить характер свой, и в этом труд наш. Ибо мы, человеки, некако поскользновенны и удобоприложены на неподобающее, по изреченному негде божественным гласом, прилежит помышление человеку прилежно на злое от юности его. Отрекшись уба от мира, да не явимся опять общниками его и страстными, поправши славу, да не емлемся ее опять по злоумию, исповедав здесь о себе, что мы обнажились от всего, да не приступаем опять к пожеланиям и благам чуждым для нас». Зачем, забыв об обете своем данном при свидетельстве ангелов и человеков, ищем, кто первенство, кто учительство, кто покоя? А иные изъявляют крайнее неудовольствие, если в чем-либо окажут им какое невнимание, или не почтут их, яко преподобнейших мужей, зря перед собой ни смерть, ни страшный суд и осуждение помышлений их и дел, и не тяготящее их бремя грехов, но то, к чему влечет и чего вожделевает сердце, и что рисует долу преклонная мысль, которая в мечтах своих одного вводит в клир, другого возводит в настоятели, того облекает словом премудрости, а этому поручает строение и попечение о монастырских потребах. Не сатанинская ли прелесть это и обман? Не всех укоряем в этом, но есть некоторые такие. Слово же наше обще простирается на всех в утверждении их в добрых помышлениях и чувствах. Зачем ушли мы из мира? Чтобы жить в лишениях, в надежде. Все почедши второстепенным и совсем земным распростившись, к чему вместо того приступили мы, о том и будем подвязаться. Чего же ради вышли мы из мира? Вышли мы нищенствовать, плакать, алкать, жаждать, быть чистыми сердцем и миротворными, быть поносимыми, гонимыми, если случится, оклеветаемыми, быть отребием мира и, наконец, если настанет время гонения, предать себя на смерть за нас ради умершего, ибо решившиеся на то и всегда на то готовые причитаются к тем, кои действительно то пострадали, и с ними вместе прославятся, и соцарствовать будут единому Богу нашему и Всецарю Христу. Наставление 47. Будь твердо воспринятой жизни, и сам себя не лишай радостей, предлежащих тебе. Умоляю вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, давшего себя за грехи наши. Тверды будьте и неподвижны в верном исполнении святых и животворных заповедей Господних. Никто не дреми, чтобы не поскользнуться на грех. Никто не поддавайся искушению искушающего нас дьявола. Никто злохитро не укрывая от нас греха, одно нам объявляя, другим являясь пред Богом, назирающим пути человеков и презирающим сокровенные. Не лишайте себя сами, прилежащей вам радости в жизни вечной. Спаситеся от рода сего строптивого и развращенного. Возненавидьте мир и что в мире. Всякие пристрастия, сладкие утехи, свои воли и самоугодия. Все раздружились мы с миром, все приступили к страху Божию. Умерли мы греху и не должны допускать ничего отвергнутого нами, не тищи опять вслед того, не принимать то. Пришел ты сюда, убежав от мира и мирских, восприими доброе и дивное решение предать себя в рабы послушанию, и все охотно претерпевать ради Христа даже до крови. Это уже и обещал ты в самом отречении своем пред лицем Бога и ангелов Его. Таков ли ты? Тебе то ведомо. Но смотри, человече, Бог поругаем не бывает. Отвергся кто закона Моисеева, без милосердия при двоих или триех свидетелях умирает. Коликом не те горшие сподобятся муки, и же Сына Божия поправы через нарушение обетов своих, и кровь заветную скверну возмнив. Что можешь ты пострадать, чего бы Господь не пострадал прежде тебя за тебя? Господь за нас пострадал. Что ты, раб, можешь пострадать равно Господу твоему? Что ж ты, любимич, раздражаешься? Что выходишь из себя? Что возмущаешься? Что обругали тебя? Это и Господь твой потерпел. Ударили в ланиту. Он же разве не предавал лица своего бьющему? Насмеялись над тобою. Тоже было и с владыкой твоим. Ибо он говорил через пророка: «Понушение поносящих те наподошенными». И еще: «Искупаша руцы мои и нози мои, исчетоша вся кости моя». Какое каменное сердце не умягчится, помышляя о животворных страстях Христа Господа и о Его за нас смерти? Но вы разве не решились произвольно приносить себя в жертву за Него каждодневно? Это, впрочем, так и есть на самом деле, и, как я думаю, вы не чужды ревнования сказанному, но подражаете Спасителю и спострадать Ему ищете, яко имеющий прославиться вместе с Ним в Царстве Небесном. Конечно, один из вас является лучшим другого и превосходит его. Соответственно, присущие в нем добродетели, но додарует Господь Бог силу и крепость вам всем достигнуть в меру возраста исполнения Христова. Скорбь обижавшим из обители и увещание на большем. Когда радуюсь я чему, хочу, чтобы вы радовались, а когда печалюсь, хочу, чтобы вы печалились со мною. Все ныне скорбь у меня немалая из-за брата Арсисия. Исчез он с глаз наших вчерашний день, и причина сему не другая, как грехи мои, яко пастыря худого, который не предусмотрел, не предостерег и не предуврачевал немощного. Увы мне, праведно имею подвергнуться суду и осуждению и предан быть на муки и истязания. Пожалейте меня, но и сами себя поберегите. Да не соделается мое над вами настоятельство причиною моей погибели вечной. Да утвердит себя каждый из вас в должных правилах и положите непременно все открывать мне на исповеди. Каждый да пребывает в том, чему призван. Смотрите вы на большие, прежде других отрекшиеся от мира. Как бы ни случилось еще что подобное по вашему бессоветию, так как вы дозволяете себе выступать за пределы должного и не держать во всем порядков, как я хочу и как я желаю, чему быть относительно каждого подчиненного. Ибо слышу, что вы бьете. Я же этого не приказывал, как запрещенного Божественным Писанием, хотя оно допускалось святыми отцами по нужде, в некоторых случаях и для неких, без шума, впрочем, и через другого, не яко страсти удовлетворяя. Броните, и притом неприлично. У некоторых же это обратилось в привычку. Убеждением, кротостью и показанием добродетели надобно приводить братьев к должному, ибо у нас не тираническая власть, а уважающая свободу и охотное вызывающее подчинение. Слова же бранные, как-то несмысленные галаты, дураки, порождения ехидные и подобные, да не слышатся среди нас. Хотя слово строгое и не со смущением и страстью, а щадительно и с любовью сказанное бывает спасительным врачеством. Ибо и врач пользуется ланцетом и прижигателем, когда это пригодно к уврачеванию предлежащей болезни. И у нас есть свои ланцеты и прижигатели, каковы и эпитимьи, и слова обличительные. Ими и пользоваться нам должно, имея одно в виду, чтобы падший восстал и опять ялся пути своего, и являя утробы щедрот, особенно относительно несовершенных. Ни в отношении ко сну, ни в отношении к пище, ни в отношении к отдыху и прочему нельзя наравне ставить привыкших с теми, кои не таковы. Почему я желаю, чтобы новоначальным делалось послабление, пока привыкнут и сами начнут все ретиво делать? Разве мы имеем братьей только для работ, для виноградных лоз и маслин? Никак. Но для успособления им содевать свое спасение. Об этом перваки на первом месте должны заботиться, а на втором уже и о вещественном. Всякая душа, смиренная и сокрушенная, по Евангелию из благого сокровища сердца своего износит слова благие, и такой души обличение и укор сладкий приемлющему их паче сладости и сладкого питья. Сердце же гордого плодоприносит брань. Горькие и грубые слова, сопровождаемые ярым взором очей, расширением ноздрей, зверскими вращаниями лица. Каким же образом от этого уврачуется погрешивший брат? Приглашение молиться об убежавшем. Молитесь, да умилостивится Господь и откроет нам, где брат, потому что это навело на меня тяжелую печаль и стало причиной горьких слез. Не думайте, что убежание Арсисия ничего, дело невеликое, так как он из последних. Но для меня это велико, ибо Христос за него умер».